В кафе мы провели еще несколько часов, веселясь и поздравляя жениха и невесту, а после поехали по домам. Было уже довольно поздно, и Дан вызвал такси, в котором я благополучно и уснула, положив голову ему на плечо. Такси мчалось по темным улицам, освещенным вереницами огней, а мне снились странные сны под песни небесного радио. Мелькали лица, слышались обрывки сотен голосов, шумели волны небесного океана. Толком я запомнила лишь один отрывок сна. Там я словно видела себя со стороны. Я видела Ярослава, который искал меня. Видела, как он отталкивает склонившегося к моему телу мужчину. Видела себя на его руках и нас обоих на белом снегу. Дан с трудом разбудил меня, когда мы приехали. И я не помнила, как дошла до дома. А стоило мне оказаться в квартире, я, даже не сняв макияж, упала в постель и уснула в одно мгновение. Сны не отступали, продолжали сниться, яркие, обрывчатые, странные. В моей голове словно прокручивали короткие кинопленки, а я могла лишь бессильно наблюдать за мелькающими кадрами. Сначала это был пожар. Я находилась в горящем доме. Пламя трещало, лизало деревянные стены, подбираясь все ближе и ближе ко мне. Тени отплясывали сумасшедший танец, клубился дым, и в легкие забивалась едкая гарь. И где-то далеко слышались громкие крики и звон стали, ударяющихся друг об друга. А потом все стало черно-белым. Закружилось, завертелось, и я вместе с дымом вылетела в крохотное окно, ветром взметнувшись к небесам. И полетела вниз горящей пламенем искрой. Потом передо мной распростерлись бескрайние поля, над которыми застыло марево. Палящее солнце преодолело середину неба и медленно катилась к линии горизонта. Пахло разнотравьем, и слышался стук копыт. Я неслась на коне, то и дело криком подстегивая его, и следом за мной скакали вооруженные люди в старинных одеждах, шлемах и кольчугах. Но если в прошлый раз, оказавшись на коне, я чувствовала тоску и ярость, то теперь ненависть и острое желание отомстить. «Я убью тебя!» — билась в голове навязчивая мысль. Над головой закричал орел, кругами парящий прямо над нами. И я вдруг увидела мир его глазами. А после, вместе с выпавшим из его крыла пером, упала вниз, переносясь в другое место. На старинную площадь, окруженную каменными строениями. В руке моей был меч, и я, полная решимости и все той же неутихающей ненависти, стояла напротив высокого мужчины в одежде воина. Лица его я не видела, его скрывал яркий свет, но точно знала, я убью его. Отправлю к предкам, отомщу, и богиня Мара, которой он тайком поклоняется, не поможет ему. Я закричала, почти зарычала от ярости и кинулась к нему, сжимая тяжелый меч. Рана была смертельной. Пролилась кровь, и я, став одной из ее алых капель, упала на землю, впиталась в нее, растворяясь и несясь на огромной скорости сквозь гудящую вязкую черноту, похожую на колыхающееся желе. А потом я проснулась, распахнула глаза, все еще слыша отголоски своего крика. Дыхание было тяжелым, сердце учащенно стучало, а по виску стекала капля пота. Я приподнялась, не понимая, что происходит, оперлась руками о слишком мягкую кровать и огляделась. По телу невидимой вязью пополз ледяной страх. Я находилась в чужой комнате, в чужой постели, накрытая чужим одеялом. Из незавешенного окна напротив бил тусклый свет чужого фонаря, и даже ночное темное небо было чужим. Затаив дыхание, я поднесла к лицу ладонь. Широкую, с длинными пальцами, на одном из которых блестело знакомое до боли кольцо, и закричала от ужаса. Я вновь стала Ярославом. Меня опять заперли в его теле. «Зачем так нервничать?» — сказал чей-то мелодичный голос, и из тени в углу вышла Джульетта. При виде ее бледной, одетой в белое длинное платье не по фигуре, слабо пахнущей причудливой смесью озона и земли, я замерла. И тотчас вспомнила, что она ведьма. Наверняка такая же, как та, которую мы с Ярославом встретили в лесном домике позапрошлой зимой. Но стоило мне подумать об этом, как я совершенно забыла о случившемся. «Я не такая. Все будет хорошо. Обещаю», — ласково сказала Джульетта и вздохнула, обращаясь сама к себе. «Бедные дети. И глупый артефакт. Естественно, за столько лет он перестал нормально работать. Но пусть это поможет вашей любви», — прошептала она и сдунула с ладони лунный свет, который тотчас попал мне в легкие с очередным судорожным вздохом. Мною тотчас овладело желание уснуть, и я безвольно упала на кровать. Я пыталась сопротивляться колдовству, пыталась сказать что-то ведьме, спросить, что происходит, однако отчего-то не могла выговорить ни слова. Мычала ли что-то бессвязное чужим голосом. Джульетта смотрела на меня с сожалением и виноватой улыбкой. А после, перед тем, как я вновь провалилась в сон, растворилась в воздухе, оставив после себя мерцающие искры. «Нет! Я не хочу так! Не хочу!» — крикнула я про себя и унеслась во мглу. И проснулась от того, что Дан тряс меня за плечо. За окном уже разливался бледно-розовый рассвет, а солнце золотило крыши домов, беззвучно стучась в окна. Начинался новый день, полный света и осеннего медного тепла. «Настя, проснись!» — говорил друг встревоженно. «Настя!» «Что такое?» — сухими губами спросила я, испуганно глядя на друга. Дан отпустил меня и сел на кровать рядом. «Ты кричала во сне», — сказал он тихо. «Напугала. Я никак не мог тебя разбудить». «Извини», — тихо ответила я, садясь и чувствуя слабость в теле. «Пора вставать. Нужно выпить кофе, зарядиться энергией и ехать на работу. Сегодня нужно провести лекцию, встретиться с научным руководителем и дописать отчет на кафедре». Но все эти позитивные мысли тотчас пропали, стоило мне вспомнить сон о том, что я вновь стала Ярославом. «Что-то снилось?» — с сочувствием спросил Дан. «Снилось. Я плохо помню», — ответила я, отведя взгляд. «Я помнила эти странные сны. И до сих пор мне было не по себе, хоть и пришло понимание, что все хорошо. Я нахожусь в своей комнате и в своем теле». «У тебя расшалились нервы, подруга. Наверное, из-за твоего Ярослава. Надо принять что-то успокоительное, чтобы спокойно спать». «Но знаешь», — вдруг признался Дан, задумчиво глядя на розовое небо, «сны бывают такими яркими, что даже сердце щемит. Блин, я разговариваю как старик». Улыбнулся он и вдруг признался: «Иногда она мне снится». «Кто она?» — не поняла я, нашаривая ногами тапочки. «Балерина». «Та, которая якобы побывала у нас?» — спросила я удивленно. «Я уже сам не знаю», — закрыл лицо ладонями Дан. «Иногда кажется, что она мне действительно приснилась». «Может быть, ты ее еще встретишь?» — осторожно заметила я. Но друг так посмотрел на меня, что я поняла, он не верит в это. Собирались мы в тишине. Я на работу, Дан к очередному клиенту. И перед уходом сели за кухонный столик, чтобы выпить чашечку кофе. «А что вчера было с Евгением?» — спросила вдруг я, отламывая кусочек песочного печенья. Дан пожал плечами. «Он слишком бурно на тебя реагирует». «По-моему, он вообще на меня не реагирует», — покачала я головой. Мне не нравилось, что Женя ведет себя так вызывающе. Почему-то казалось, что в нашей компании что-то не так. Но что, я не понимала. «Ты его отшивала раз за разом», — сказал Даниил. «А ведь ты ему до сих пор нравишься». «Я не умею прощать измен», — вздохнула я, подумав вдруг, что если бы была более сговорчивая, у нас с ним могло бы все получиться. И, может быть, сейчас не Алена и Мерк объявляли о своей свадьбе, а мы с Женей. Но я тотчас отогнала эту мысль прочь. Я должна оставаться самой собой. На работе я оказалась через час. Лекция прошла неплохо, и время пролетело незаметно. Встреча с научным руководителем оказалась плодотворной. Да и отчет написался быстро. После него я пила чай с Ариной, лаборантом, которая была девушкой любопытной и разговорчивой. «Слушай, Настя, это правда?» — спросила она, глядя на меня весело. «Что именно?» «Слухи про тебя и Карла», — подалась вперед Арина, жадно глядя на меня. «Какие слухи?» — спокойно поинтересовалась я, делая глоток обжигающего чая с бергамотом. «Что вы встречаетесь?» — выдала лаборантка. Я пожала плечами. Рассказывать о личной жизни малознакомым людям мне совершенно не хотелось. «Кое-кто видел вас вместе», — добавила она. «У нас деловые отношения», — холодно улыбнулась я. «Но, кажется, мне не очень-то и поверили». «Получается, студент выигрывает?» — весело поинтересовалась Арина. Я даже не сразу поняла ее и спросила удивленно: «Какой студент?» «С которым ты была в кафе, а потом целовалась», — выдала лаборантка и уставилась на меня, как сова на добычу. «Вот же, а!» Я выругалась про себя, не забыла обругать и почтенного Бориса Арнольдовича, любителя не только изящной словесности, но и слухов. Это ведь он вместе с женушкой видел нас в кафе. Боже! «Это так романтично», — выдала Арина, глядя поверх меня пронзительными черными глазами. «Преподаватель и студент». «И глупо», — покачала я головой. «Согласен», — раздался голос Карла, который неслышно зашел в кабинет и теперь стоял за моей спиной со стопкой тетрадей в руках. Кажется, он слышал часть нашего разговора, что меня почему-то рассердило. Если из-за Зарецкого разрушатся наши и без того хрупкие отношения, я его закопаю. «За вами, герр Ротенбергер, тоже охотятся студентки», — ничуть не растерялась Арина. Это было правдой, и даже я была в курсе того, что многие девушки влюблены в Карла. Еще бы, такой видный и умный мужчина. «Я не олень, чтобы на меня охотиться», — пожал он плечами. Арина коротко рассмеялась. Она хотела сказать что-то еще, однако зазвонил телефон, и ей пришлось отвечать на звонок. «Все в силе?» — внимательно посмотрел на меня Карл. «Да», — кивнула я. «Отлично. Жду нашей встречи». Он положил стопку тетрадей на один из столов и вышел, оглянувшись на меня, чтобы подарить полуулыбку. Карл был странным, более учтивым и внимательным, нежели обычно, и сам проявил инициативу, пригласив на свидание. Я связывала это с появлением Ярослава, которого он мог принять за конкурента. Однако время от времени я вспоминала, как Карл смотрел на Зарецкого в моем теле с азартом, любопытством, затаенным желанием, и мне становилось не по себе. Неужели такая я, не настоящая, нравилась ему больше? Однако, проанализировав ситуацию, я пришла к выводу, что Карл, скорее всего, просто чувствовал, что я отталкиваю его. И в нем банально включился этакий охотничий инстинкт, собственническое чувство и чисто мужское желание завладеть той, которая не обращает на него внимания. Может быть, сегодня на встрече мне стоит выбрать подобную тактику поведения? Буду холодна и недоступна, а он начнет завоевывать меня. Почему-то это казалось маловероятным, да и я была не тем человеком, который любил притворяться. Я не любила ужимок, кокетства и ненужных двусмысленностей. Мне проще было прямо показать свои чувства. Более того, я считала это совершенно правильным. В отношениях должна быть искренность. Перед свиданием я успела заехать домой, переодеться и привести себя в порядок. Я сделала легкий макияж, чуть выделив глаза и губы, распустила волосы, решительно выпрямив их стайлером, надела темно-синее приталенное платье, которое надевала редко из-за того, что оно было довольно коротким. Нанесла на запястье и шею духи с прохладным ненавязчивым ароматом, который ассоциировался у меня с лунной ночью. Стоя перед зеркалом, я уже по привычке попыталась снять кольцо, но в который раз ничего не получилось. «Думаешь, я не справлюсь с тобой?» — мрачно спросила я, глядя на свои пальцы. Бледно-пудровый лак на ногтях только что высох. Мне показалось, что кто-то рассмеялся и сказал шепотом: «Будь осторожна, хозяйка». Я едва не подпрыгнула от страха, не понимая, откуда донесся голос, и только потом поняла, что он раздался в моей голове. Это шизофрения? Или это галлюцинации на нервной почве? Я вдруг, сама не зная зачем, набрала Ярослава, чтобы спросить у него о кольце. Однако трубку поднял не он. «Да», — услышала я чей-то веселый женский голос. На заднем плане слышались музыка и выкрики. Кажется, Зарецкий был на очередной тусовке. И развлекался с подружками, одна из которых схватила его телефон. «Ярослава, можно?» — сухо сказала я. «Нельзя», — хихикнула девушка. «Он очень занят». Она бросила трубку, и я несколько секунд слушала частые гудки. «Вот засранец, а! Я тут с ума схожу, а он развлекается, ловелас малолетний. Ничего, я тоже не стану опускать руки и трястись в углу. Тоже пойду развлекаться с Карлом. «Я нормальная», — заявила я своему отражению. Оно не стало спорить. Выдохнув, я открыла дверь и переступила порог. А уже спустя полчаса встретилась с Карлом, который приехал первым. Он подарил мне цветы. Сдержанный элегантный букет из белых невинных роз с полузакрытыми бутонами и длинными стеблями. Они были завернуты в голубую хрустящую бумагу. «Спасибо», — проговорила я, скрывая растерянность. «Розы были чудесными и неожиданными». Карл лишь улыбнулся, не сводя с меня темных глаз. Он, как и я, выбрал темно-синий оттенок в одежде, только лишь рубашка была белой. «Рад, что цветы тебе понравились», — сказал немец. «Идем?» «Идем», — ответила я. Мы неспешно гуляли по центральным улицам, разговаривая об истории, литературе и музыке. И я понимала все отчетливее и отчетливее, насколько Карл умен, образован и интересен. Кроме того, он был мужественен, и я ловила себя на мысли, что хочу коснуться его плеч. Когда мы стояли напротив огромного фонтана, наблюдая за тем, как искрится на солнце бьющая вверх вода, к нашим ногам подкатился детский мяч. Мальчик, который играл им, замер в нерешительности, стесняясь подходить к взрослым. И тогда Карл взял мяч и с улыбкой кинул его мальчику. Тот, обрадовавшись, поймал его и убежал. «Ты любишь детей?» — спросила я. Почему-то эта незатейливая сцена показалась мне милой. «Да, я был старшим ребенком в семье», — сказал Карл. «И забота о младших легла на мои плечи. Отца не было, и я помогал матери, чем мог». «Ты молодец», — искренне сказала я. «Знаешь, в тебе чувствуется надежность и ответственность. Это здорово». Карл лишь улыбнулся. «Вы часто общаетесь?» — поинтересовалась я, наблюдая, как вода в фонтане меняет форму. «Нет». И, увидев мой удивленный взгляд, Карл пояснил тихо. «Их нет в живых. Всех. Кроме Полины», — добавил он. «Прости, что затронула эту тему», — проговорила я тихо. «Соболезную твоей утрате». «Расскажи о себе», — сказал вдруг Карл. «Ты мало говоришь о том, какая ты. Иногда мне кажется, что я совсем не знаю тебя, Анастасия. Откуда ты? Кто твоя семья?» Я напряглась. Говорить о себе я не любила. Да и что я могла сказать? Что росла нелюбимым ребенком в семье равнодушного отца и ненавидящей меня мачехи? Что сбежала из дома, бросив все и начав новую жизнь? Что сейчас моя семья — это мои друзья? «Это не то, о чем я бы хотела говорить», — сухо сказала я. «Я затронул не ту тему?» — с пониманием спросил Карл. «Прошу простить. Тогда расскажи мне о том, что ты любишь. Чем живешь, кроме искусства и журналистики? Чем занимаешься?» И мы снова долго говорили, ни на что не обращая внимания. Ни на то, что солнце постепенно уходило на покой, ни на проходящих мимо людей. А потом Карл пригласил меня на ужин. Не в обычное кафе, а в дорогой ресторан. Я растерялась, вспомнив, что взяла с собой не слишком много денег. «Не отказывай», — мягко попросил Карл, кажется, понимая меня. «Мне приятно будет угостить тебя хорошим вином и ужином». И я согласилась, решив, что глупо будет упускать такой шанс. «Но в следующий раз я приглашаю тебя», — не забыла я поставить свои условия. «Договорились», — кивнул Карл. Ресторан, который он выбрал, скрывался между суши-баром и ювелирным магазином на одной из центральных улиц города неподалеку от фонтана. Он был стилизован под викторианскую эпоху, казался несколько чопорным, однако тот, кто занимался дизайном, бесспорно имел отличное чувство вкуса. Обои, имитирующие ткань с распустившимися бутонами роз и зеленью, белый потолок с лепниной, паркетный блестящий пол, арчатые окна с элегантными шторами, благородная тяжелая мебель, антикварные украшения, настенные часы, картины, шкатулки, вазы, пепельницы. Все это создавало иллюзию того, что гости ресторана и правда попали в прошлое, в дом далекой викторианской эпохи. Это заведение напоминало мне лондонский особняк одного из партнеров отца. Прежде чем заключить договор, Этот партнер пригласил отца и всю нашу семью к себе домой. Он ценил традиционные ценности, считая, что семейные люди более надежны и ответственны, и отец хотел показать, насколько крепка его семья. Я как-никак была официальным ребенком по документам с сестрой-близнецом Олеси, и меня пришлось взять с собой. Тогда мне было лет 12 или 13, и весь этот долгий ужин в чисто английском стиле показался мне муторным и скучным. Каждой клеточкой тела я чувствовала себя чужой. Я видела, как Рита поправляет волосы Яни, стряхивает пылинки с плеча Олеси, и понимала все отчетливее и отчетливее, что мне не место среди этих людей. Хозяин дома, видя, что я скучаю и хмурюсь, обратился ко мне и весьма удивился, когда я ответила ему на сносном английском. Между нами завязалась небольшая беседа, а потом мы даже сыграли в шахматы. И в конце концов хозяин дома сказал отцу, что у него растет замечательная дочь, и выразил надежду, что я буду достойным примером для сестер. Отец только сдержанно улыбался, а Рита мрачно смотрела на меня. Вечером в отеле мачеха ударила меня по щеке. Тогда я не понимала, за что. И только потом до меня дошло, и я посмела быть лучшей ее дочерей. Сейчас, глядя по сторонам, я отчего-то вспомнила этот полузабытый эпизод из детства. И чувство ненужности, совершенно иррациональное, облепило мое лицо тонкой паутиной. На сердце сделалось тревожно. Нас провели к столику неподалеку от искусственного камина, рассчитанному на двоих. Карл галантно отодвинул для меня стул с высокой спинкой и сел напротив. Розы нам тотчас поставили в изящную вазу и принесли меню. Готовили здесь отменно, да и вино оказалось на высоте. А потом я увидела того, кого встретить здесь совершенно не ожидала. Дядю Тима. Он в сопровождении трех мужчин, среди которых был смутно знакомый блондин с отстраненным лицом, покидал ресторан. Дядя вдруг обернулся и посмотрел на нас. Карл тоже увидел Тимофея, наверное, почувствовал его пронзающий насквозь взгляд и почему-то улыбнулся. Только глаза его стали жесткими и колючими. А я демонстративно отвернулась. И когда дядя только вернулся? Я слышала от Юрки, что он давно не появлялся в родном городе. Черт его подрал. Почему он вернулся ровно в тот момент, когда Алена объявила о свадьбе? И почему так странно смотрел на Карла? Решил, что он мой мужчина? Какая ему разница, с кем я встречаюсь? Или он снова решил пристать ко мне с предложением работать в его компании? «Добрый вечер», — раздался бархатный голос Тимофея над нашими головами. Я сжала зубы. Дядя все-таки подошел к нам и возвышался теперь над столиком. Трое его спутников стояли неподалеку и не сводили глаз с Карла. «Не ожидала вас увидеть», — процедила я сквозь зубы. За это время дядя Тим ничуть не изменился. Он оставался все таким же импозантным и самоуверенным, и, как всегда, одетым с иголочки. Темно-графитовый костюм «Тройка» сидел на нем идеально, ботинки были начищены до блеска, запонки из белого золота сияли под электрическим светом. «Взаимно», — отозвался Тимофей. «Не ожидал увидеть тебя, дорогая племянница, в этом месте и с этим человеком». При этом он смотрел не на меня, а на моего спутника, что меня весьма удивило. «Племянница?» — приподнял бровь Карл. Я читала на его лице искреннее удивление, а в темных глазах появилась жесткость. Мне даже стало не по себе. «Что вы имеете в виду?» — одновременно с ним спросила я, ничего не понимая. Находиться в неведении я ненавидела, чувствовала себя идиоткой. «Мы с твоим спутником знакомы, и, признаюсь, видеть вас вместе весьма удивительно». Дядя ослабил узел галстука, что показалось мне странным жестом. И вдруг перешел на немецкий, которым владел лучше меня. «Говорят, вы давно хотели увидеть меня, герр Ротенбергер», — обратился он к Карлу. «Да», — отозвался тот, глядя Тимофею в глаза. Он с легкостью выдерживал его взгляд, что удавалось не каждому. И голос его звучал вкрадчиво, с подтекстом. «Я хотел увидеться с вами, герр Реутов, но никак не мог вас найти. А вы нашлись сами, что удивительно. Думаю, вы смелый человек. Теперь наш разговор обязательно состоится». «Не раньше, чем вы кое-что вернете себе, герр Ротенбергер», — холодно отозвался Тимофей. «Но даже если и вернете, то...» Он замолчал и перевел взгляд на стоящих позади мужчин. Они словно были его защитой. «Почему вы вернулись?» — прямо спросил Карл. «Потому что у меня нет причин прятаться. А может, появились причины объявиться», — туманно отозвался дядя. «И вы ничего не опасаетесь?» «Как это говорится? Злые коровы имеют кривые рога», — усмехнулся Тимофей. Карл коротко рассмеялся. Их разговор был крайне странным. Я в недоумении смотрела то на одного, то на другого, но не вмешивалась, пытаясь получить как можно больше информации. «Что, черт возьми, происходит? Они знакомы? Да ладно!» И, судя по всему, их отношения не слишком теплые. «И да, дорогой герр Ротенбергер, тот факт, что вы решили использовать мою племянницу для получения желаемого, не делает вам чести», — заметил дядя Тим. «Не то чтобы я ценю семейные узы, но это откровенно глупо. Думаете, я куплюсь на это?» «Не думаю, герр Реутов. То, что Анастасия ваша племянница, для меня открытие. И я удивлен не меньше вашего», — спокойно ответил немец. «Не верю. Вы решили надавить на меня через мою племянницу. Глупое поведение», — произнес дядя Тим. В его голосе было отвращение. «Кстати, ваша племянница отлично говорит по-немецки», — невозмутимо отозвался Карл. Тимофей пристально на меня взглянул. «Моя племянница умнее, чем я думал». «Спасибо». Все на том же немецком языке сказала я хриплым от волнения голосом. «Вы, может, объясните мне, что происходит?» «Я бы посоветовал найти себе другого приятеля, Настя», — сказал Тимофей скучным голосом. «Прошу извинить, вынужден откланяться». И он просто ушел, оставив нас наедине. Карл при этом оставался спокойным, будто ничего не произошло, лишь только взгляд его стал веселым. А я сидела как на иголках, нервничая и почему-то злясь. Дядя Тим однозначно дал понять, что Карл использует меня, чтобы подобраться поближе к нему. Но это невозможно. Просто невозможно. Или... Я холодно взглянула на Карла. Если он посмел использовать меня, ему не поздоровится. «Вы знакомы?» — спросила я его, стараясь держать себя в руках. «Тебя это удивляет, Анастасия?» поинтересовался Карл. Глаза его блестели. «Меня это поражает», — призналась я. «Я хочу знать правду. О чем говорил мой дядя?» «Как ты поняла, твой дядя думает, что я специально познакомился с тобой», — пожал плечами Карл. «Видишь ли, мы старые знакомые. Пересекались в вопросах, связанных с антиквариатом. И твой дядя...» Он задумался на мгновение. «Скажем так, имеет одну вещь, которую я очень хочу у него забрать, потому что она не должна принадлежать ему». «Он украл у тебя что-то?» — прямо спросила я. «Взял чужое», — мягко поправил меня Карл. «На одном из аукционов повел себя нечестно». Я откинулась на спинку стула, крутя в руках бокал с холодной водой. «Вот, значит, как». «Мой дядя прав?» — спросила я. «В чем? Ты использовал меня?» Карл сдвинул брови к тонкой переносице. Ему не нравился этот разговор. «Настя, смотри на мир, как это говорится, трезво. Как я мог тебя использовать? Начал бы шантажировать твоего дядю, угрожая сделать что? Вскружить голову его племянницы? Это совпадение, которое удивило меня не меньше, чем тебя». Я плотно сжала губы. В подобные совпадения верилось с трудом. Но в словах Карла была логика. К тому же первый интерес к нему стала проявлять я. «Мир не перестает удивлять меня», — сообщил задумчиво Карл, глядя в ту сторону, в которую ушел дядя. На какое-то мгновение мне показалось вдруг, что он похож на охотника, который узнал, что в его лесу завелся тигр. Карл взглянул на меня куда более мягко, но с интересом. «Расскажи мне о дяде, о своей семье», — попросил меня он мягко. «Знаю, что это не та тема, на которую тебе хотелось бы говорить, Но ввиду сложившихся обстоятельств, я должен знать, вы действительно родственники? Какие между вами отношения?» Его взгляд гипнотизировал, лишал силы воли. Карл вдруг положил ладонь на мои пальцы, и я почувствовала его тепло. Впервые наши руки соприкоснулись, и это было довольно приятно. Я даже не обращала внимания на то, что кольцо и браслет нагрелись и слегка покалывали кожу. «Скажи ему правду. Поддайся ему, чтобы он ничего не заподозрил». Ветром прозвенел голос далеких трав, и я почему-то послушалась их, впав в какое-то странное состояние. «Да, он действительно мой дядя. Родной», — призналась я, не делая попыток убрать руку Карла. И рассказала ему обо всем. О том, что жила в семье Реутовых, о том, что сбежала, о том, как училась жить самостоятельно. Я не жаловалась, не говорила о том, как было тяжело, просто рассказывала монотонным голосом, перечисляя некоторые факты из своей биографии. Не знаю, почему я позволила себе сделать это. Впервые за много лет сказать правду. Возможно, я просто устала это скрывать. А он слушал и молчал. «Ты храбрая девочка», — только и сказал Карл, когда я замолчала. «Сильная». «Глупая», — усмехнулась я, постепенно приходя в себя. «Кто-то наверняка считает, что я поступила глупо, ведь могла жить совершенно другой жизнью, но...» «Я тебя понимаю», — тихо сказал Карл. «Судьба все же странная вещь. Свела меня с кровной родственницей человека, с которым мы кое-что не поделили». Он потер переносицу. «Удивительно». «Удивительно», — эхом откликнулась я. «Ты не лжешь мне?» «Не лгу», — я слышала в голосе Карла искренность. «Ты привлекла меня иным, не своим родством с этим человеком». «Чем же?» — прошептала я. «Ты необычная», — сказал он и подозвал официанта, оставив в растерянности. «Мне никто и никогда не говорил, что я необычная. А Ярослав так и вовсе обзывал днищем, глупый енот. Мне вдруг привиделось его лицо. Он улыбался, глядя на меня с зелеными насмешливыми глазами. Наверное, сейчас Зарецкий веселится на вечеринке в компании с той девушкой, которая ответила на мой звонок. А я, находясь на свидании с другим мужчиной, думаю о нем. Несправедливо». «Все хорошо?» — спросил Карл. «Ты выглядишь бледной». «Я беспокоюсь из-за дяди», — сказала я. «Не стоит. И повторюсь, здесь и сейчас я с тобой не из-за него. Если бы ты была моим ключом к его сердцу», — немец позволил себе хмыкнуть, — «поверь, я бы вел себя иначе». Я только криво улыбнулась. Мы вышли из ресторана и оказались на вечерней улице. Карл решительно взял меня за руку и повел вперед вдоль горящих огнями витрин. А я шла за ним, чувствуя себя странно, как на распутье. Мне не нравилось, что решение принимает он. Меня не устраивало его знакомство с дядей. Мною овладело чувство ненужности. Паутина вновь липла к лицу. И еще я думала о Зарецком, чтоб его черти съели. Карл что-то говорил, а я молчала и лишь односложно отвечала на его вопросы, сама себе напоминая амёбу. Что со мной происходит? Что за усталость в ногах? Почему руки такие слабые? Отчего в горле стоит ком? Я не знала. И ужасно злилась, хоть и не показывала этого. Мы остановились в аккуратном сквере, и Карл встал напротив, глядя на меня пристально и как-то по-особенному. Он приблизился ко мне, стремительно сокращая расстояние между нами, и мне показалось, что еще несколько секунд, несколько беспокойных ударов сердца, и мы поцелуемся. «Анастасия», — тихо позвал меня Карл и провел рукой по распущенным волосам. Я прекрасно понимала, что он хочет сделать, но не могла заставить себя податься к нему навстречу, будто что-то сдерживало меня. До мечты было рукой подать, нужно было сделать всего лишь один крохотный шаг, а я, как дура, застыла, глядя на его губы и думая о губах чужих. У Зарецкого они были мягкими и нежными. Губы Карла казались иными, твердыми, жесткими, властными. Хотела ли я почувствовать их? Я не знала. В сквере было безветренно и стоял полумрак. Было безлюдно, и никто не мог нам помешать. Осуществление мечты было все ближе. Карл положил руку мне на талию, с полуулыбкой глядя в лицо. Второй он коснулся моего лица, провел указательным пальцем по щеке, дотронулся до контура губ, не боясь испачкаться в помаде, провел по коже, опускаясь к ключицам. Его руки были приятными, и прикосновения не казались противными, однако никакого волшебства в нем не было. Внутри на них совершенно ничего не отзывалось. Я, не делая попыток отстраниться, смотрела в никуда и думала отстраненно, что все совсем не так, как я себе представляла. Нет, это было романтично, и Карл был нежен, но... Но я не думала, что подобная близость оставит меня равнодушной. Меня не тянуло к этому человеку. Я не хотела коснуться его в ответ или поцеловать. Не было того искрящегося током притяжения, которое было между мной и Зарецким. Было равнодушие и усталость. Даже любопытство исчезло. Я чувствовала себя ледяной скульптурой, которую ничто не способно было заставить растаять. Карл склонился ко мне, медленно прошептал мое имя. Несколько невинных, почти невесомых поцелуев в шею, и от них меня бросило в дрожь. Голова закружилась, в глазах стало темнеть, и если бы не сильные руки Карла, я бы упала. Он явно решил, что мои коленки подгибаются от его близости, улыбнулся и решил поцеловать меня. Его губы коснулись моих, и тьма накрыла меня шелковым одеялом. Застучала набатом в ушах. Въелась сквозь кожу в кровь, заставляя терять сознание. А когда тьма схлынула, я поняла, что обнимаю не Карла, а какую-то девушку с копной ярко-рыжих волос. Обнимаю уверенно, но без нежности. Мы сидели на диване, в приглушенном полумраке, в чужой пустой комнате. Рядом стоял низкий столик, на котором высились два пустых бокала, а где-то за стеной играла музыка и раздавались веселые голоса. На мне не было футболки, на губах чувствовался хмельной привкус, а голова приятно кружилась, как от алкоголя. Девушка, закусив губу, смотрела прямо мне в глаза. Томительно и зовуще. «Продолжай», — прошептала она, ласково коснувшись моего лица. Что продолжать, я понятия не имела. Сидела, окаменев, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Сознание было несколько затуманено, а реакции замедлены. И тем не менее я испуганно поймала себя на странном желании, которого раньше не испытывала. По крайней мере, к девушкам. Рыжеволосая потянулась ко мне, явно намереваясь поцеловать и крепко сжимая на моих плечах пальцы. Я отпрянула. Еще чего не хватало. «Ну что ты как маленький?» Пригрозила мне девушка в шутку и провела ладонью по груди. Я, наконец, пришла в себя и от испуга оттолкнула ее в сторону, вновь не рассчитав силы. Рыжая, вместо романтического поцелуя, к которому явно была готова, отлетела на другой конец дивана. «Ты что?» — потрясенно спросила она, потирая ушибленный локоть. «Что я сделала не так?» «Убирайся!» Велела я хриплым голосом. И тотчас поняла, что он не мой. В меня кинули диванной подушкой, я машинально отбила удар, и подушка полетела обратно, прямо рыжеволосой в лицо. «Ты нормальный?» — закричала девушка обиженно. Она тотчас вскочила на ноги, поправляя сползшие вниз лямки топика. Лицо ее было злым и разочарованным. Я, не слушая ее, в шоке смотрела на свои руки, поднеся их к лицу. Они вновь стали чужими, как и все тело. Теперь это был не сон. Я снова превратилась в Ярослава Зарецкого. «Нет», — потрясенно проговорила я, не обращая внимания на рыжеволосую девушку. «Что нет?» — спросила рыжеволосая зло, решив, что я отвечаю ей. «Ненормальный? Сам признал». Я коснулась лица. «Так и есть. Чужое». И снова все чужое. Зрение, слух, обоняние, осязание. И снова ощущение того, что я нахожусь в огромном костюме и плохо контролирую свои жесты. «Решил поиграть со мной?» — не успокаивалась девушка. Я хрипло рассмеялась. не над ее словами, а над ощущениями этого тела. Но, естественно, была понята неверно. «Клоун!» — вынесла вердикт рыжая, подумав, что я смеюсь над ней, и покинула комнату, громко хлопнув дверью. На меня диким зверем накинулась паника, и я с трудом подавила ее. Я понимала, что необходимо разработать алгоритм действий, но мозг, видимо, затуманенный алкоголем, соображал с некоторым трудом, что ужасно раздражало. Итак, в первую очередь мне нужно понять, где я нахожусь. Прийти в себя, избавиться от алкогольного дурмана, затем найти Зарецкого, заключенного в мое тело, а после решить с ним возникшую проблему. Если, конечно, ее вообще можно решить. Я выдохнула и набрала полные легкие воздуха. До легкой боли. Повторила еще раз и еще. Ты должна оставаться спокойной, Настя. Даже если ты в теле такого, как Зарецкий. Только холодная голова способна найти верное решение любой проблемы. Однако сохранять здравый рассудок не получалось. Расшатанная нервная система Зарецкого, на которую наложились алкоголь и мои эмоции, дала сбой. И я поняла, что не просто паникую, а ужасно нервничаю. Руки дрожат, а на глазах появляются слезы. Слезы! Я в недоумении коснулась щеки, на этот раз гладкой, видимо, перед вечеринкой Зарецкий побрился, так и есть. По ней ползет скупая мужская слеза, а глаза влажные. Что за чувствительность, Зарецкий? Ты же мужик. И я от переизбытка эмоций вцепилась себе в волосы. Какой кошмар. Но, с другой стороны, есть хотя бы один плюс. Я попала в тело Ярочки перед поцелуем, а не во время него или куда более откровенных сцен. Подобного моя психика точно бы не выдержала. Тут я вспомнила, что сама должна была поцеловать Карла, и мне стало смешно. У Ярослава после этого должны появиться непревзойденные ощущения. Дверь в это время распахнулась, и в комнату вошел Шейк. Он включил свет и с размаху плюхнулся на диван рядом. «Слушай, ты чего там с Маринкой?» Увидев меня, парень замолчал и продолжил несмело. «Эй, Ярый, ты чего, плачешь, что ли?» «Нет», — раздраженно отозвалась я и вытерла слезу. Вместо нее из второго глаза покатилась другая. «Зарецкий, вот же ты нытик! Боже, почему я не могла попасть в тело какого-нибудь другого человека?» «Офигеть!» — присвистнул Шейк. «Так ты из-за этого ее прогнал? Чувак, подумаешь, один раз не получилось. Глупости!» «Все получалось!» — почему-то обозлилась я. «Свали, а!» «Не груби», — покачал головой Шейк. «И извинись перед девушкой, она рыдает на кухне». «А мне-то что?» — окрысилась я. «Говорит, что все шло как надо, а потом ты ее ударил», — осуждающе посмотрел на меня друг Ярослава. Я возмутилась до глубины души. Рыжая все переврала. Я просто ее оттолкнул, вот и все. Вновь пришлось утереть слезу. «Слушай, ты что, из-за нее? Из-за того, что расстался со своей Настей?» — не отставал Шейк. И я злобно на него посмотрела. Совсем, что ли, крыша у парня поехала, скрежеща и обваливаясь? «Я так и не понял, что произошло вчера между тобой и этой Настей, но, брат, все в твоих руках. Если ты хочешь ее вернуть, действуй!» — Шейк похлопал меня по плечу. «Я в тебя верю!» «Ты прав», — хрипло сказала я. «Сейчас же и начну. Верну свою Настеньку, чего бы мне это ни стоило».